Не скажете ли вы, что Он, Господь Вселенной, видит ничтожные наши поступки в этой здешней жизни в том же свете, в каком мы их видим? Как унизительна была бы такая идея о Боге? Мы похожи на щенков, играющих на ковре перед камином. Играем в борьбу на жизнь и смерть, и по глупости считаем, что сам Господь принимает эту игру так же всерьез, как делаем это мы. Но Он понимает значение такой игры. Все попытки взвалить вину на Него и считать Его наказывающим или награждающим – чистое безумие. Он не наказывает и не награждает. Его бесконечное милосердие открыто для всех нас, при всяких условиях, неизменное и неуклонное всегда и везде. От нас зависит, как воспользоваться им. Не обвиняйте ни человека, ни Бога и никого во всей Вселенной. Когда вы страдаете, вините в этом себя и старайтесь всеми силами поступать лучше.